Глава 6. Дурные вести. Наступила весна. Новгород вместе с своими монастырями и посадами, раскинувшиеся на десятки верст в окружности, казалось, тонул в зелени. Утро. Солнце, которого диск еще не выкатывался из-за горизонта, золотило, однако, своими лучами кресты некоторых новгородских церквей и колокольни монастырей Юрьева, Антоньева и блестевшие густою позолотою маковки церквей Хутынского и Пирыня. Над гладкою поверхностью Волхова кое-где клубился еще утренний туман. Слышен был медленный, протяжный благовест. Прозвучит где-либо один колокол, ему ответит не спеша другой в другом месте. То прозвучит скромный колоколец где-нибудь на торговой стороне, а на зов его откликнется зычный медный голос Софийской. То донесется по Волхову далекий благовест с Хутыни, а как бы в привете ему отзовутся медную протяжную мелодией Спирыня, словно бы это подавало свой голос, пробуждавшийся ото сна Ильмень озера. По Волхову в это раннее утро вверх к Ильменю плыла большая, раскрашенная яркими красками лодка «Насад». На носу и на корме которой красовались резные фигуры, изображавшие одна какую-то невиданную птицу, должно быть, птицу сирен, глаз коей вельми силен, другая — нечто вроде трясавицы, девки простоволосой, с рыбьим хвостом. Насад шел на веслах. Гребцы, которых было по 12 человек на каждую сторону, работали исправно, мерно качаясь в своих красных рубахах и глубоко забирая воду длинными крашенными веслами, напоминавшими распущенные крылья огромной птицы. На лавках, обитых малиновым сукном, сидело несколько женщин и мужчин, одетых в богатое боярское платье. В самой середине, как бы на почетном месте, сидела женщина, вся в черном, с лицом до половины закрытым чем-то вроде фаты или легкого головного покрывала. Она глубоко, по-видимому, задумалась и не обращала внимания на припавшего к ее коленям мальчика. «Марфа! Марфа! Марфа!» — раздался вдруг в воздухе какой-то глухой, странный, точно картавый голос. Женщина в черном вздрогнула и перекрестилась. Мальчик быстро приподнял от ее колен свою курчавую головку, вскочил на ноги и взглянул вверх, откуда раздался странный возглас. «Гаврия! Гаврия!» — закричал он радостно. Высоко в воздухе над насадом кружилась большая черная птица. Головы сидевших на насаде поднялись вверх и глядели на кружившуюся в воздухе птицу. «Ах, окаянный! Как смутил меня!» — проговорила женщина в черном. «Гаври! Гаври! Гаврюша!» — снова закричал мальчик. «Новгород! Новгород!» — глухо прокаркала в ответ птица. «Это к добру, матушка! Он славит тебя и весь Новгород великий!» — заметил молодой мужчина, сидевший недалеко от Марфы. «Так зря каркает! Не зря эта птица вещи! Варлам! Варлам!» — опять прокаркала странная птица. «Слышишь, матушка, кого поминает?» «Слышу преподобного Варлаама Хутынского». «А мы у него и не были еще, не кланялись угодничку». «За утро надо и к ему свету побывать со вкладом же». «Точно надо, он заступай крепости великого Новгорода». «Гаври, Гаврюша, летай к нам, я калачика дам». «Корнил! Корнил!» — продолжала выговаривать удивительная птица. «Ишь, и Корнилу звонаря вечного славит! Корнил! Корнил!» Птица покружилась над надсадом и, продолжая глухо выкаркивать всем в Новгороде известные имена, полетела назад. Удивительная эта птица была — ворон. На вечевой колокольне, на перекладинах, на которых висел вечевый колокол, испокон веку было воронье гнездо, и в нем-то вывелся воронок, которого приручили и научили говорить Корнилка, сын вечевого звонаря и ныне сам звонарь. Ворон этот никогда не оставлял своей колокольни и своего гнезда, где он успел вывести целые десятки молодых крылатых поколений, которые улетали в соседние рощи, заводили свои гнезда по другим новгородским церквам и монастырям, селились на надвратных башнях города, на старых башнях детинца и на иных, любимых этой птицей высотах. А Гаврилка все оставался верен вечевой колокольне.